бойцов именно в этом месте, чтобы они все разом подняли вой. В остальном, нам остается надеяться лишь на то, что движущаяся толпа зомби все еще достаточно тупа, чтобы свернуть со своего маршрута ради пары юрких людишек, отбросив изначальную цель в преследовании колонны. Если же нет, я крепко сжал кулаки. Есть у меня один вариант. Можно будет подъедать края Орды, зарабатывая много очков, которые потом, в свою очередь, тратить на карты капсулера и карты клонирования однозвездочного предмета. Пробежаться с этим по округе, запихивая в инвентарь все, что плохо лежит. А после устроить большой заслон на всех основных путях Орды. Это их не остановит, но точно должно хоть сколько-то замедлить. Кошмар! Посмотрел я на огненного кота, так и крутящегося у моих ног. К этому моменту он уже отрастил себе лапу. Иди вперед и ищи скопление сирен. Я попытался мысленно передать адскому существу образ искаженных мутаций уродливых тварей, чья грудная клетка была надута, будто уродливый воздушный шар. Ну, он вроде бы понял. Отвернувшись, кошмар напоследок махнул пылающим хвостом и побежал в сторону Орды. «Мы тоже выдвигаемся», — коротко бросил я девушке. «За то время, пока кошмар высматривает удачное место для нападения, нам нужно подобраться как можно ближе». Я длинным прыжком перескочил на соседнюю крышу. Ветер трепал одежду и продувал волосы. Бросив взгляд за плечо, увидел, что подобный трюк не был проблемой для моей спутницы, и она способна следовать за мной. По крайней мере, пока я не взвинчу темп. Я взял целью достаточно высокое офисное здание, с крыши которого, по идее, можно было бы увидеть весь объем той задницы, в которую мы попали. На такую высоту даже мне было бы не запрыгнуть. Так что мы пошли на крышу более естественным путем, по пути убив нескольких слабеньких зомби, застрявших в здании. Я думал, за счет них получится проверить действие новой способности, но нет. Создание фантома не прокнуло ни разу. Или тут все дело в том, что зомби ходили преимущественно по одному, и фантом не создавался потому, что в области досягаемости больше не было целей. Все может быть. Впрочем, еще успею проверить. Сейчас же... Ками всемогущий! Ошеломленно прошептала под нос Саека, стоя на насыпи гальки и глядя вдаль. «Их больше, чем я ожидал», — нахмурился я. «Там, вдалеке, повсюду, докуда доставал взгляд, текла бесконечная масса оживших мертвецов. Тысячи? Точно нет. Десятки тысяч? Как по мне, тут если и меньше сотни, то не намного. Откуда?» Глядя с крыши торгового центра, я не видел слишком уж большого количества ульев. Чтобы добиться подобной орды, каждый инкубатор должен был высрать из себя не меньше нескольких сотен тварей. Это бред! «Мамору, смотри!» Выбило меня из ошеломленно-созерцательного настроения Саека, указывая пальцем куда-то вдаль. Проведя воображаемую линию в указанном девушкой направлении, я прищурился, глядя вдаль. «Это еще что?» Множество мелких точек в паре километров от нас собирались в темные облака, налетая на бесконечные потоки зомби на земле. «Птицы?» «Надо было прихватить бинокль!» Интереса ради, вытащил из инвентаря фотоаппарат, включил его и выставил максимальный зум, глядя в объектив. «Хм, тут X8. За слабенький бинокль сойдет». Как следует, смотревшись в точке, понял, что это и правда. «Птицы!» — оторопело выдохнул я, не сдержав удивленные реплики. «С каких пор они нападают на зомби?» Ошеломленно прозвучал голос Саека слева от меня. Уверен, ее глаза сейчас были столь же широко распахнуты от изумления, что и мои. «За все время апокалипсиса зомби игнорировали все виды животных, а животные, в свою очередь, не воспринимали зомби как серьезную опасность». Я промолчал, ибо на этот вопрос ответа у меня не было. Было лишь предположение. Возможно ли, что эволюция мира повлияла в том числе и на фауну? Я убрал фотоаппарат обратно в инвентарь. Если это так, значит ли, что помимо людей и зомби появилась третья сторона? Но пока они тормозят Орду своими налетами, я этому препятствовать не собираюсь. В голове раздался хрип кошмара, выводя меня из задумчиво созерцательного состояния. «Хочу видеть твоими глазами, кошмар!» Зрение расплылось, и следующее, что я увидел, — бесконечный поток зомби, плетущийся под ногами моего питомца. Хм, тут собралось сразу 4 сирены, но они находятся немного в глубине строя. Придется прорываться. К Кошмар нашел подходящую цель. Коротко бросил я. Ведомый прокачанной волей мой разум тут же перестроился в боевой режим. Отошли на второй план все ненужные в данный момент мысли и переживания. Полностью пропал шутливый настрой. «Тогда вперед!» — пришел от мечницы столь же короткий ответ. Я бросил взгляд в сторону девушки. «Да, она тоже перестроилась. Только если я в бою предпочитал максимально холодный разум и полностью давил в себе эмоции, то она...» Губы Саека изогнулись в пугающем оскале. Глаза сузились, а взгляд будто заволокла легкая пелена. «Маньячка! Если раньше я ее так называл, вкладывая в это слово больше шутливого подтекста, то сейчас, будучи максимально сосредоточенным, с полностью холодной головой, это была лишь констатация факта. Столь же банальная и очевидная, как на улице солнечно. Наши силуэты размазались от скорости и растаяли будто два миража. Спустя пару минут мы уже выбежали из офисного здания, послужившего нам наблюдательной вышкой, и рванули в ту сторону, что указал мне кошмар. Первые редкие зомби появились почти сразу. Вставшая на моем пути тройка зомби даже не успела почувствовать приближение живых и тут же была разрублена напополам. На долю мгновения мир вокруг заволокла серая пелена. Я почувствовал, как мой резерв манны самую малость просел, а с моего тела стек смутный человеческий силуэт. Фантом. По комплекции он был один в один, как я, и так же, как и я, держал в руках огромный меч. Слегка прозрачный, светло-серого цвета, фантом сорвался к ближайшему скоплению врагов и повторил мой последний удар, разрубая попавшего под лезвие прозрачного меча мертвеца на две неровные части. Части тела и требуха твари валятся на землю с влажным звуком, а сам фантом миг спустя рассеивается серой дымкой. Понятно. Судя по затратам манны, я могу таких десятка четыре призвать, прежде чем энергии станет слишком мало. Если выкладываться прям в ноль, то, думаю, вывезу и все 60. С учетом того, что убийство зомби под действием берсерка по чуть-чуть восполняет запасы энергии, то, может, даже больше. Отлично, с этим можно работать. Внешние ряды зомби мы с Сайко пролетели, даже не заметив. Настроившая себя на резню девушка даже не стала комментировать действия моей новой силы, лишь бросила короткий взгляд в мою сторону. Мы продолжали мчаться в сторону кошмара, преодолевая один ряд зомби за другим. С каждым разом врагов было все больше, и в какой-то момент они начали оказывать более осмысленное сопротивление. Правда, его все еще было недостаточно, ибо, как я понял, внешние слои Орды формировались из рядовых тварей. Они значительно отличались от уже привычных зомби внешне, но по силе немногим их превосходили. Худощавые, с сухими канатами мышц, оплетающими тело, они были абсолютно наги, из-за чего было хорошо заметно, что общего с людьми у этих тварей практически нет. Не было ни половых органов, ни выделительных. Копчик переходил в какое-то рудиментарное подобие хвоста. Позвоночник явно имел чуть иную форму, из-за чего твари не могли стоять ровно и всегда были сгорблены, что, впрочем, им совсем не мешало. Ибо длинные руки, четыре пальца которых были увенчаны острыми когтями, вполне позволяло передвигаться им даже на четвереньках. И довершало картину. Лицо. Еще более уродливое, чем у зомби, оно походило на бараку из Mortal Kombat. Такой же большой рот, усеянный множеством острых клыков, напиханных, казалось, в случайном порядке. Маленькие красные глаза, посаженные широко от острого приплюснутого носа, и полное отсутствие волос. Разве что кожа была не светлой, а цвета сажи с оттенком синего. Те еще уроды. Интересно, что при всех этих столь явных отличиях от людей у этих тварей были пупки. Да, знаю, что наблюдение не самое полезное, но я стараюсь проанализировать нового противника как можно сильнее. Кстати, вполне вероятно, что находясь в тех коконах, эти твари получали энергию и питательные вещества через какой-то аналог пуповины. Оттуда и пупок. Бля, о чем я сейчас вообще думаю? Несмотря на большую, относительно своих более человечных собратьев силу, умирали эти твари столь же легко, что и обычные зомби, превращаясь в кровавый фарш после первого же удара убийцы драконов. Саека тоже с ними особых проблем не испытывала. Дар Валькирии вдохнул в нее куда больше сил, чем может показаться. Тогда она сказала, что не может долго двигаться на своей максимальной скорости, видимо, опираясь на прошлые известные ей возможности. Но после обретения 15 пунктов атлетики и новой способности, ее выносливость, бывшая ранее самой слабой чертой мечницы, превзошла все смелые ожидания. «Сайка, сюда!» — выкрикнул я, разрубая на части очередную тварь, отчего от меня вновь отделился фантом и бросился в бой. Нужно пока что отключить способность. Сил она потребляет не сильно много, но все же потребляет. А нужды в фантомах пока нет. Молча разобравшись с несколькими зомби, Бусудзима стремительно приблизилась ко мне. Я отозвал меч в инвентарь и обхватил девушку одной рукой за талию. Пальцы немного скользнули по одежде из-за обилия крови тварей, что к этому моменту успело залить нас с ног до головы, но с моей хваткой это не было особой проблемой. Да и сама Саека, судя по всему, поняла замысел и, убрав катану в ножны, обхватила мои плечи. Ноги оттолкнулись от земли, закидывая нас с мечницей на ближайшую крышу. Если будем продолжать двигаться в том же темпе по земле, то рискуем завязнуть в бесконечных рядах противников. «Дальше по крышам!» — коротко бросил я и перепрыгнул на соседний дом. Здесь, наверху, врагов было поменьше, но сами по себе они были сильнее. Быстрее, ловчее. Именно сейчас я столкнулся с теми мутантами, от чьих рук чуть было не помер кошмар. Они во всем походили на свои рядовые версии, кроме рук. Вместо предплечья из локтей у них росли длинные клинки, похожие на косы, как у каких-нибудь богомолов. Вот сейчас сходство с баракой стало почти стопроцентным. Вдруг, практически без участия сознания, моя рука с зажатым в ней мечом Ронина, биться с убийцей драконов на крышах далеко не самая лучшая идея, можно провалиться, дернулась в сторону, нанося рубящий удар по диагонали. Из ниоткуда соткался силуэт одного такого бараки, только с жидкими зачатками волос на голове и болотного цвета кожи, сейчас исторгающей мутную кровь из огромной зияющей раны. Проревело существо и бросилось в мою сторону, пытаясь насадить на свои косы. Размазавшаяся от скорости рука снесла твари голову. «Сайка, здесь невидимки, будь осторожней!» Мысленно обратился я к мечнице, чтобы не поднимать шума. Ответа не последовало. Обеспокоенно обернувшись, увидел, что Бусудзима с видимой легкостью разрубает уже вторую такую тварь. Точно! Ее боевые инстинкты просто ужасающие! Какой-то жалкий невидимка не станет серьезной проблемой. Мы продолжали углубляться в Орду, с каждой минутой подбираясь все ближе к местоположению кошмара. Количество очков удачи на моем счету неумолимо росло одновременно с осознанием. Если бы на эту миссию отправился Саитера со своими охотниками, то мало того, что они бы точно погибли, так еще и не смогли бы ничего сделать. Тем временем мы, наконец, добрались. Саека упивалась боем. Одна убитая тварь за другой, море крови, плескающееся вокруг. Новообретенная сила делала каждый удар смертоносным и позволяла сохранять дыхание даже при использовании самых сложных приемов. Катана плясала в руках девушки так, как никогда, даря забвение смерти каждому оскверненному существу. Семья Бусудзима относилась к традиционным, и пусть отец Саека Бусудзима Дэюбэй и был настроен ко всякой мистике весьма скептично, но, как и многие поколения семьи, он совершал все необходимые ритуалы и чтил традиции. В результате этого сама Саека была достаточно открыта к любым проявлениям невозможного, отчего начало зомби-апокалипсиса встретило куда спокойнее большинства своих сверстников. И по этой же причине она с самого же начала не особо верила в какой-то там вирус, выращенный в секретных лабораториях и выпущенный на волю, что было одной из самых любимых гипотез Такаги Саи. Бусудзима была достаточно образована, чтобы понимать, что никакой вирус не способен заставить тело двигаться даже тогда, когда ему пронзили все внутренние органы, кроме мозга. По крайней мере, подобное проявление научного чуда явно невозможно в ближайшее десятилетие. Да, с самого начала Саека верила в то, что природа зомби основана на чем-то ином, непонятном, абсолютно чуждом человеческому роду. И каждый день апокалипсиса лишь утверждал мечницу в ее вере. Очередной взмах катаны, с лезвия которой сорвался тонкий синий слэш, разрубил череп подкравшейся в невидимости твари. С момента обретения способностей Саека неплохо продвинулась в управлении своими силами. Теперь она могла подавать энергию дозированно, уменьшая затраты и не стреляя из пушки по воробьям. Кстати, о стрельбе из пушки по воробьям. Саека устремила взгляд вперед на безудержный силуэт, прорывающийся вперед, несмотря ни на какие препятствия. Привыкший к своему огромному мечу, даже изящной катаной Ватанабе орудовал так, будто держал в руках 200-килограммовый кусок стали. Резкие рубящие взмахи рассекали каждого, кто рискнул подойти к этому берсерку на расстояние удара. Никакой техники, лишь грубая сила вкупе с невероятной скоростью и какими-то почти звериными инстинктами. И все это с лицом ауры мастера, достигшего состояния Мугано Ками. За свою жизнь Сайка видела лишь двоих людей, кто смог бы достичь во время боя такого состояния сознания, что его мысли в бою столь же спокойны, сколь у монаха, годами медитирующего вдали от любых проявлений цивилизации. Как это вяжется с абсолютным отсутствием навыков? Вопрос интересный. Похоже, все дело не в оружии. Просто сражение стало для Ватанабе чем-то столь же банальным, как приготовление завтрака для профессионального повара, посвятившего профессии не одно десятилетие. Мастер без навыков? Мугано Ками без меча? Голова очередной подкравшейся в невидимости твари встречается с молниеносно ударившим кулаком, отчего попросту взрывается, будто переспелый арбуз, сброшенный с большой высоты. А Мамору движется дальше, казалось, даже не обратив на собственное движение никакого внимания. В таком темпе пара бойцов двигалась еще минут 5-10, оставляя за собой горы отрубленных конечностей и широкие лужи крови, стекающие со стоков крыш. «Мы на месте!» — вдруг остановился Ватанабе. Его холодный голос, казалось, ввинчивался в сознание напрямик, минуя уши. Сайка бросила взгляд на своего лидера, чувствуя, как аура этого человека пронизывает до самых глубин души. За ним хотелось идти даже на смерть. «Где сирены?» — спросила Сайка хриплым голосом, подавляя огонь в груди и через силу отводя взгляд от друга, залитого чужой кровью. «Как и она сама!» «Прошли чуть дальше, пока мы сюда добирались», — махнул рукой в сторону движения орды парень. Покорно дожидавшийся их пару огненный кот тут же вскочил на вытянутую конечность, пробежал по ней и обвился вокруг шеи Мамору. «Догоняем! Нам нужно действовать быстрее, чтоб нас не взяли в клещи!» Рука Ватанабе, сжимавшая меч, размазалась от скорости, протыкая череп очередной невидимой твари. Послышался хруст. Сквозь ледяную маску парня пробилась капля раздражения, когда он вытащил клинок из головы очередного упокоенного зомби и посмотрел на сколотый наконечник. Да и само лезвие за все время использования меча уже успело обзавестись немалым количеством сколов. Таким теперь действительно только резать противника, а не рубить. Не мудрено. Учитывая, как Мамору пользуется клинком, нет ничего удивительного, что он все же пришел в негодность. Как же хорошо, что у самой Сайка катана по какой-то причине неразрушима. Мусор. Катана исчезла из руки Ватанабе, а на ее место тут же возникло новое оружие. Каролингский меч? Сайка подавила негодование от столь небрежного отношения к клинкам и с интересом осмотрела меч. Пусть бы Судзима и предпочитала сражаться исключительно катаной, но в колюще-режущем оружии в целом разбиралась не хуже, чем Хирана в огнестрельном. Правда, только в теории. «Он самый!» Мамору сделал пару пробных взмахов. «На самом деле подобное оружие подходит его стилю боя куда больше, чем катана. Двигаемся дальше». А вот и они. Четверо обезображенных мутаций зомби, способных выдать действительно громкий звук. Подобное явно должно будет привлечь внимание всей Орды. «Не устала, Сайка?» Бросил я взгляд на девушку. «Все еще полна сил», — коротко ответила она. «Какой план?» «Я иду первым. Использую навык рывка. Дожидаясь крика сирены, отступаю к тебе. Дальше по обстоятельствам». «Хороший план», — хмыкнула девушка с плохо скрытой иронией. «Какой есть?» — также хмыкнул я. «А если серьезно? Когда привлечем внимание, двигаемся вдоль скопления зомби. Ищем сирен, заставляем кричать. Мало привлечь внимание Орды. Нужно еще его удержать. Возьми это». Я передал Сайке эликсир восполнения сил. «А это что?» Приняла она склянку, не став спорить. «Если у тебя полностью иссякнет выносливость, выпей. Силы восполнятся до максимума». «Это полезно», — моргнула девушка, также убирая бутылек в карман. «Хорошо, что материал, из которого изготовлены флаконы системы, необычное стекло. Так легко его не сломать. Что касается моего решения поделиться столь ценным расходником с Бусудзимой, ну, ей он может быть полезнее, чем мне. А если вдруг что, у меня всегда есть гача, которую я могу прокрутить прямо во время боя и выбить что-то, что может мне помочь. Тем более, что за то время, что мы сюда добирались, мой баланс знатно подрос». Казино. Уровень 5. Очки удачи. ОУ. 1742. Очки воплощения. ОВ. 91,7. На два гаранта с баннером расходников мне точно хватит. А если еще чуток очков набью, то и на все три. А я точно набью. Готово? Да. Ну что же, до сих пор все было довольно легко. Может быть, даже и пронесет? Глава 17. Тяжелый бой. Готово? Да. Получив ответ, я вздохнул, подошел к краю крыши и сделал шаг. Бессердечная гравитация тут же потянула меня вниз, но большого ускорения я набрать не успел. Все же лишь второй этаж. Асфальт ударил в пятки, заставив волну непогашенной инерции пройти через все тело. Но я уже не тот, что был раньше. Прыжок с настолько мизерной высоты больше не требовал каких-либо ухищрений. Зомби начали поворачивать уродливые лица в сторону человека, достаточно сумасшедшего, чтобы зайти настолько глубоко в их строй. Мои глаза сузились. В свободной руке, в пару к каролингскому мечу, появился убийца драконов. Я скрещиваю два клинка на манер ножниц прямо перед собой. Наверное, со стороны это смотрелось глупо, но мне все равно. Сердце ускорило биение, мышцы напряглись, впрыскивая в реальность весьма ощутимый объем энергии. Неудержимый рывок, максимальная дальность. Пятую часть резерва будто корова языком слезала. Мир вокруг размазался, руку, удерживающую 200-килограммовую бандуру, чуть было не вывихнуло из сустава, несмотря на все мои характеристики и усовершенствование тела. Спустя едва уловимый миг я почувствовал удар всем телом, но той степени укрепления, что я вложил в использование навыка, было достаточно, чтобы пройти сквозь мясную стену, даже не заметив ее. Разноцветные полосы вокруг вдруг подернуло рябью, и миг спустя они собрались в очертания улиц, заполненных тысячами мертвецов. В спину ударил поток воздуха, сдувший повисшую вокруг кровавую взвесь, а по ушам хлестнул громкий хлопок. Когда я только получил способность «Неудержимый рывок», мне показалось, что она не очень хорошая. Но к этому моменту я уже успел кардинально изменить свое мнение об этой обилке. Особенно в той модификации, когда я тараню не телом, а выставляю перед собой клинок. Думаю, подобный прием сможет убить даже самую крепкую тварь. Хотя ощущается это весьма болезненно. Я потер все еще слегка ноющее запястье. Удерживая убийцу драконов одной рукой, так лучше не делать. Я убрал каролингский меч обратно в инвентарь и огляделся. Все сирены были в области прямой видимости. Они смотрят на меня, а их грудь начинает раздуваться. Сейчас будет громко. Убрав в инвентарь меч Гатса, я закрыл уши руками. Грууа! Даже так чудовищный по громкости слитный рев четырех глоток ввинтился в мозг, заставив слегка покачнуться на месте. Надеюсь, пасаяка так не шибанула. С другой стороны, уверен, этот рев услышал даже Саитера, не то что каждый зомби в Орде. Тут же в моих руках появляются две пары синбонов. Мгновение, и они тут же прошивают головы сирен насквозь. «Мамору!» Немного приглушенно раздался в голове выкрик Саека. «Орда! Она движется сюда!» «Отлично!» — криво улыбнулся я, призывая в руки убийцу драконов. Мощный круговой удар, и успевшие подбежать ко мне зомби разлетаются во все стороны, разрубленными кусками плоти. Тело заливает дождь из тухлой и вязкой крови. Я уже собирался рвануть обратно в сторону крыши, пока бесконечная волна мертвецов не погребла мое тело под собой, но... Резко взвыла интуиция. Двигаясь на пределе скорости, скрываясь за клинком убийцы драконов, словно за щитом. Заложенные из-за крика сирен уши едва улавливают странный свист, а после звон со стороны меча. Зомби-стрелки? Некоторые снаряды пролетели мимо, нашпиговав небольшой пятачок вокруг меня, чем-то похожим на костяные иглы, мощи которых хватило, чтобы вонзиться в асфальт. А вот это плохо. Очередной всплеск интуиции. Не успеваю. В свободной руке оказывается каролингский меч, тут же размазывающийся от скорости, создавая передо мной плотное облако мелькающих ударов. Вновь раздался множественный звон, но две из множества игл смогли преодолеть заслон. От одной я уклонился, вовремя убрав голову с траектории, но из-за этого не смог среагировать на вторую, вонзившуюся в плечо. «Мх!» — выдохнул я, почувствовав, что клятая игла дошла до кости, но, слава богу, не смогла ее пробить. Вот так и узнаешь, что твое тело уже стало крепче, чем тот же асфальт. Мамору! Не лезь! Мысленно взревел я в ответ на беспокойство девушки. Внимание! Разблокирована одна из функций последнего обновления системы. Индикатор заражения. При заражении зомби-вирусом показывает степень угрозы и обратный отсчет до полного превращения. Текущая угроза низкая. Время до обращения 1 час 12 минут 31 секунда. В случае активных действий время может быть уменьшено. Понятно. Полезная функция. В застывшем мире я зашел в магазин, где выкупил таблетку подавления вируса и применил прямо через систему. Таким образом, я смогу четче отслеживать свое состояние и использовать расходники по ситуации, а не после каждой новой царапины, как в этот раз. Ага. Сделал больше рефлекторно. Надо будет держать себя в руках в следующий раз. Выдернув из руки шип, прищурился. Чуть дальше от меня, забравшись на плечи другого крупного зомби, сидела мелкая абразина, слегка похожая на дикобраза, только иглы торчали у нее не только из спины, а вообще повсюду. Вернее, в данный момент не торчали, но весьма активно росли после последнего залпа. Абразинка эта не отличалась размерами, габаритами напоминая очень пухлого ребенка, лет так 10. Бледная, с одним единственным огромным глазом и ртом, похожим на... Анус? Ага, чисто зубастый анус. Кошмар какой. Резко мотнув рукой, швырнул костяную иглу обратно отправителю, пробив насквозь, будто бы изумленно таращившийся на меня глаз. Удумал со мной в метании иголок потягаться. Мразь такая. Другой вопрос. А сколько тут таких стрелков? Не могло же просто нам с Сайка так повести, что мы напоролись на единственных на всю Орду? Как-то сомневаюсь. Раздумывать дальше мне не дала вплотную подобравшаяся Орда. Пришлось выходить из-за щита и вновь вертеться колесом, измельчая всех, кто подошел слишком близко. Во время очередного витка увидел, что Сайка столкнулась на крыше с теми бараками, с одинаковой эффективностью уничтожая что их обычные версии, что невидимые. Блин, ей бы тоже ковыряло со свойствами убийств зомби, без того, чтобы протыкать им голову, как у моего убийцы драконов. А то мечнице приходится затрачивать немалую долю внимания на окончательное умерщвление врагов. Продолжая отстраненно мыслить, я измельчал одну волну за другой, пользуясь тем, что сильнейшие мутанты, судя по всему, идут в центре Орды. Вновь прозвучал в голове уже знакомый писк интуиции, и от очередного залпа иглами я закрываюсь двумя телами зомби, нанизанными на меч Гатса. Мэ, этот ублюдок меня раздражает. В свободной руке появляется Синбон, убийца драконов уходит в инвентарь. Прыжок! Оттолкнувшись в небо, я подскочил метра на 3-4, тут же находя взглядом еще одну мелкую абразину, также сидящую на плечах какой-то мерзости, похожей на псевдогиганта из Сталкера. Кто бы ни дизайнил зомби, но ему совершенно не хватает фантазии. Плагиат археров! Синбон со свистом срывается в полет, мгновение спустя пронзая уродливый череп стрелка. На пробу, все так же находясь в воздухе, попытался таким же образом продырявить череп псевдогиганта. Игла уверенно вошла в то, что можно посчитать за голову этой твари, но... Никакого эффекта. Живучая тварь. Не став отвлекаться на монстра, что еще даже не понял, что его извозчик мертв, крутнулся в воздухе, оглядываясь по сторонам. Плохо. Даже вот так, бросив беглый взгляд, заметил в отдалении улицы еще как минимум 4 стрелков. Более того, в мою сторону, разбрасывая своих собратьев, неслось несколько мутантов, похожих на троллей с жабьей головой. Именно они ночью обнаружили наблюдающего за Ордой кошмара. Я не стал приземляться на землю, а использовал неудержимый рывок с минимальным укреплением и максимальной дальностью в сторону Саека. Нельзя стоять на месте. Нужно двигаться, иначе нам хана. Я, не жалея, тратил имеющуюся валюту на расходники, восполняющие запасы энергии. В бою они действовали хуже, чем в спокойной обстановке, но все же действовали. Ха! Нанес я мощный рубящий удар по жабоголовому, но тот умудрился подставить руки. Конечности, напоминающие толщиной бревно, прорубило до самой кости, а сами кости переломились, но... Всей моей силы не хватило, чтобы отрубить руки этой твари. Но это еще не все. Из моего тела вышел серый фантом, тут же нанеся такой же удар, но метя уже в голову. Черепушку твари располовинило, а клинок прорубил себе путь до самых ребер. Но на этом все. Я бросил обеспокоенный взгляд на Саека, что, как и я, сражалась с троллем. Девушка размазалась от скорости, мелькая вокруг твари, запертой в клетке из множества повисших в воздухе синих нитей. Удары Бусудзимы пусть и с трудом, но все же преодолевали сопротивление жесткой кожи мутанта. Несколько мгновений, и Сайка замирает у тролля за спиной, и тот развалился, опадая на землю неаппетитной кучей зловонной плоти. В голове как-то сами собой, несмотря на усталость и ноющее тело, дурашливо пронеслись строки темы Вергилия из DMC. Но вся дурашливость тут же улетучилась, стоило Сайка обессиленно припасть на колено. Толпа зомби, несмотря на все наши усилия, особо не сократилась и продолжала напирать, заставляя биться, и биться, и еще раз биться. Без остановки, без возможности лишний раз вздохнуть. Периодически замешивающиеся в бесконечном потоке твари мутанты, сбивающие ритм и заставляющие вкладываться еще сильнее, тоже не добавляли бодрости духа. Даже мое тело уже ощущало стресс, что уж говорить про Сайко. Из толпы возле девушки вдруг выскочила тварь, похожая на ящерицу, и протаранила мечницу головой, отправляя в стену. «Сайко!» — взревел я. Волна адреналина выбила из тела всю усталость. Меч дракона срывается с руки, брошенный в сторону твари, посмевшей навредить моему товарищу, и взрывая голову мутанта. Сам я, даже не посмотрев в ту сторону, срываюсь в сторону Бусудзимы в неудержимом рывке. Где-то в груди больно кольнуло, когда я зачерпнул те жалкие крохи манны, что у меня остались. На качественные укрепления не хватило сил, потому встреча со строем зомби была крайне болезненной. А из рывка я даже не вышел, а выкатился. Ребра хрустнули, отчего из глаз брызнули слезы. Но я, упрямо сжав зубы и поскальзываясь на крови и кишках тварей, встал на ноги и, игнорируя головокружение и слабость, вызванные опустошенным резервом, двинулся к Сайка, что неподвижно лежала у стены дома. На ходу зашел в интерфейс и через систему применил зелье восполнения энергии. Когда вывалился в реальность, почувствовал, что стало полегче, но лишь немного. Оказывается, если слишком часто применять эту штуку, то эффект помаленьку падает. Если первый выпитый бутылек полностью восстанавливал мне резерв в течение пары минут, то сейчас, в лучшем случае, капает в ту же самую минуту по 6-7%. Остановившись около бессознательной девушки, приложил два пальца к ее шее, нащупывая пульс. Живая. Но удар мутанта и последующее столкновение со стеной не прошло бесследно. На голени зияла страшная рана, откуда торчала сломанная кость. Одно плечо явно было вывихнуто, а из-под длинных густых волос текла тонкая струйка крови. Возможно, ребра тоже пострадали. Господи, хоть бы позвоночник был цел. По-хорошему, переносить ее сейчас нельзя, но выбора нет. Нужно валить. Попытался взять ее на руки, но... Чего? Хрипло выдохнул я, глядя, как моя левая рука, стоило взять на нее весь мечницы, выгнулась в непредусмотренном природой месте. Лишь мгновение спустя я ощутил боль. «Перелом! Блять!» Оглядевшись по сторонам, понял, что мы в жопе. «Черт! Не хотел я это использовать так рано, но...» В правой руке появился рог священнослужителя. Оказывается, его нельзя применять через интерфейс. Сам рог был сделан из чистого золота, и корпус его был испещрен сложным орнаментом с редкими символами на неизвестном мне языке. Набрав полные легкие воздуха, я поднес мундштук к губам и выдохнул. Никакого звука не было. Я уже было испугался, что в первый раз за все время система выдала мне какую-то лажу, но... Рог ослепительно засиял, после чего от него во все стороны раздалась волна света, а за ней еще одна, словно круги на воде. Воздух наполнился золотистой взвесью. Концентрические волны проходили через все препятствия, и стоило им коснуться тварей, как они тут же вздрагивали, разворачивались и, исступленно перебирая конечностями, убегали прочь. Я продолжал дуть. Волны исходили одна за одной, пока инструмент в моих руках не рассыпался множеством золотых всполохов. Надеюсь, эта штука даст нам хотя бы десяток минут перерыва. В руках оказывается карта призыва предмета, миг, и вместо нее уже капсула с запечатанным убийцей драконов. У меня нет времени, чтобы его сейчас выискивать. Вновь обратившись к инвентарю, вызвал очередное зелье восполнения энергии, которое в этот раз аккуратно влил девушке в рот. Дар Валькирии значительно укрепил тело девушки, что позволило ей пережить столкновение. Но пусть способности пассивные, но регенерации не взяться из ниоткуда. На это тоже требовалась энергия, которой сейчас девушке очень не хватало. Поэтому каждая восполняющаяся кроха энергии практически тут же исчезала, латая раны мечницы. Мне даже пришлось немного поработать костоправом, поставив кость ноги на место и вправив плечо. Может быть, регенерация от дара Валькирии сможет сделать это сама, но лучше перестраховаться. Дальше я занялся собой. С моей рукой все было не так плохо, а тело нового человека позволяло ощущать, когда положение костей было неправильным. Плюс благодаря измененной костной структуре я мог не бояться осколков. Если сломать мою кость еще возможно, то вот раздробить уже куда сложнее. Удостоверившись, что все встало как надо, выпил микстуру оживления. Я бы и Саика влил, но не уверен, что и правда выставил кости правильно. Да и осколки могут быть. Остается уповать лишь на регенерацию от подаренной мной способности. Черт, это какой-то ебаный ад! Мы смогли увести Орду на несколько километров в сторону от изначального маршрута и даже задержали их внимание на целый час, но... Если бы не Рок, то все могло бы закончиться весьма плачевно. Да, у меня все еще есть возможность покрутить гачу, ибо очков скопилось немало, но черт подери, могло ведь и не выпасть ничего толкового. Ну ладно, у меня есть баннер расходников, с него бы точно упало что-то полезное. Но если бы у меня этого баннера не было... Или если бы я его не залочил, то мы бы реально рисковали умереть. И все еще рискуем. Висящая в воздухе золотая взвесь помаленьку теряла свое сияние. Похоже, слишком долго эффект от рога священнослужителя ждать не приходится. Скоро нас снова захлестнут орды мертвецов. Сайка! Повернулся я к девушке. Ты как? Просто отлично! Криво улыбнулась мечница. В этот раз кашель был с кровью. Черт, сломанное ребро проткнуло легкое. Можешь пошевелить пальцами ног? Откинул я панику. Да? Ботинки Саика и правда слегка дергались от попыток мечницы. Хорошо, значит, позвоночник должен быть цел. Тебе нужно проглотить таблетку, на всякий случай. Справишься? Справлюсь. Бусудзима говорила медленно, с паузами, буквально заставляя язык ворочаться. Да и поврежденные легкие не способствовали. Я аккуратно положил в приоткрытый рот Бусудзимы таблетку подавления вируса. Мечница, подавив кашель, проглотила ее вместе с кровью. «Ладно, мы уходим». С сомнением посмотрев на свою руку, я пошевелил пальцами. «Вроде все работает. Перелом уже должен был немного срастись. Уж вес Саика кость выдержать должна». Аккуратно подхватив девушку на руки, я встал. В кармане покоилось ядро кошмара. Да, мой Пет не смог долго выдержать бесконечный наплыв зомби, но к его чести могу сказать, что кошак поднял свой уровень до 4-го, перед тем, как его схарчила одна из этих гигантских ящериц. Не лучшее решение было. Все же даже в виде ядра адское существо выделяет невероятный жар. Главное, что этот жар не обжигает меня, и по мысленной просьбе кошмар, чье сознание, судя по всему, несмотря на смерть, оставалось активно, смог этот жар приглушить. Оглядевшись по сторонам, я решил, что лучшим вариантом будет бежать не к причалу, а чуть в сторону, чтобы, если за нами была погоня из скоростных мутантов, не привести их к нашей колонне. «Несешь меня как принцессу!» — ухмыльнулась Саика сквозь окровавленные губы. «Так главное, не умри от радости!» — ухмыльнулся я. «А если серьезно, насколько ты оцениваешь свое состояние от 1 до 10?» «На 3 с минусом», — после короткой паузы ответила мне мечница. «Я чувствую, что мое тело постепенно восстанавливается. Думаю, я даже способна передвигаться на своих двоих», — с легким удивлением констатировала девушка. «Похоже, дар Валькирии и правда дал ей многое. Обойдемся без подобного экстрима». Я пошел вперед, с каждым шагом увеличивая скорость и переходя на бег. Пока мы разговаривали, использованные расходники смогли немного подлатать мою тушку. Вряд ли смогу двигаться на своей полной скорости, но даже если бы и мог, то не стал бы. Мог бы еще больше навредить Саика. Я бежал, перепрыгивая через обилие трупов, наваленных повсюду. Серьезно, в некоторых местах были навалены полноценные горы мяса. «Я себе все ногти переломала», — вдруг разорвала повисшую тишину мечница. Звучало обиженно. Повисла гробовая тишина, которая тут же была разорвана нашим слитным смехом. Действие рога закончилось, и зомби устремились обратно к нам. Но я уже успел покинуть ряды Орды. На пути все еще встречались особенно резвые твари, которых страх отогнал действительно далеко. Но они без проблем умирали от синбонов в черепе, а те, что нет, были не настолько резвы, чтобы поспеть за мной. Интуиция шептала о том, что нас преследуют, но со временем этот шепот исчез. Мы с Айко настолько пропитались кровью этих тварей, что по запаху нас выследить было нереально. Может, среди новых видов и есть кто-то, кто способен выслеживать жертву по ауре, или типа того, но я таких не видел. Итого, со всей этой беготней мы дали Сейтера не меньше 1,5 часов чистой форы, плюс отклонили Орду в сторону от маршрута. Думаю, суммарно, с условием, что зомби придется потратить немного времени, чтобы вновь обратиться в свору после рога священнослужителя, у выживших из нашего лагеря появился запас часов из 3-4. Учитывая изначальный отрыв колонны от Орды, думаю, времени хватит. Но зачем гадать, если можно просто спросить? Я мысленно сосредоточился на желании связаться с рефералом. Сейтера! Что? Кто здесь? Это я, Мамору. Похоже, у меня галлюцинация от усталости. Сам ты галлюцинация! У меня появилась новая способность, позволяющая связываться с рефералами. Твой мешок с чудесами вообще имеет дно? Нет. Ладно, давай к делу. Как далеко вы от пристани? Осталось меньше 2 километров пути. Будем на месте в течение 1,5-2 часов. По-военному четко отчитался мужчина. Как вы с Бусудзимой, кун? Живы, но весьма потрепаны. Я нисколько не врал. Пусть мое состояние и улучшается, но с каждой минутой это заметно все меньше. Метафизическое сердце выглядит так, будто в любой момент словит инфаркт, а мышцы мелко подрагивают и едва чувствуются. Вряд ли я сейчас могу нормально использовать умение охотника. Что касается тела, заживает помаленьку, но усталость чувствуется очень отчетливо. Чертовы тролли! По чистой силе они уступают тем же громилам, но немного крепче. А еще, что самое страшное, умнее. От одного такого я весьма неслабо огреб. До сих пор кишки после этого удара крутит. Да и в целом, среди мутантов Улья было множество новых видов. Хоть бестиарий заводи. Возможно, если бы я вступил в бой со всеми имеющимися у меня сейчас знаниями, то смог бы избежать настолько плачевного состояния. Все же, когда появляется новый мутант и выкидывает что-то совершенно неожиданное, это добавляет сложности. Сейчас я могу показать максимум 1/3 моих возможностей, и то ненадолго. А полное восполнение и вовсе 2 дня займет. Про Сайка сложно сказать. Пусть ее раны и серьезнее моих, но у нее есть обилка на регенерацию. Хотя, думаю, ее сердце и мышцы в таком же состоянии, что и у меня, так что регенерация будет замедлена. Наверное, восстановится к тому же моменту, когда и я. Зато я бросил взгляд на макушку девушки, где сейчас красовалась цифра, впритык приблизившаяся к 300. 297. После капсул с атлетикой там и так значение прибавилось неплохо. Но и чисто месивом против зомби она набрала ой как немало. Да и я сам неплох. Казино. Уровень 5. Очки удачи. ОУ. 8843. Очки воплощения. ОВ. 184,5. Было бы больше, но я и правда очень сильно потратился на хилки. Зато мне хватает на новый уровень казино. Но я как-то не уверен, что сейчас стоит его прокачивать. С имеющимися функциями бы разобраться. Может быть, даже имеет смысл просто вложить почти все очки в энергию? 85 очков за 1 плюс к энергии. Если не будет того же неприятного прикола с подорожанием, то этого хватит на 1,000. Я практически утрою характеристику. Ладно, потом об этом подумаю. Сейчас голова почти не варит. Глава 18. Легенды эпохи. «Предлагаю сделать небольшую остановку». На ходу выдохнул я. «Хм?» Посмотрела на мое лицо Саека. К слову, она сейчас выглядела уже слегка получше. Конечно, все еще бледная, с залегшими под глазами тенями, но, по крайней мере, она теперь не кашляет кровью. Видимо, ее способность в первую очередь регенерирует самые опасные травмы. «Я устал», — криво улыбнулся я. «Тогда, разумеется, остановимся». Все еще лежа на моих руках, кивнула девушка. Я благодарно улыбнулся и зарулил в ближайший дом, где по классике поднялся на 2-й этаж. Саека уложил на 1-ю попавшуюся кровать, после чего без какого-либо стеснения завалился рядом. «Ты в порядке?» Участливо спросила она у меня, безмятежно смотря в потолок и стараясь лишний раз не двигаться, чтобы не тревожить раны. Да, просто мое лицо скривилось. Судя по всему, даже у моего тела есть свои пределы. И в этом бою я их перешагнул. Теперь отходняк. Я поднял руку к потолку. Ладонь весьма ощутимо подрагивала. «Прости», — прикрыла глаза мечница. «Это моя вина. Я не до конца осознавала степень серьезности и не уследила за выносливостью. Поначалу мне казалось, что она у меня стала почти бесконечной, но в какой-то момент я просто свалилась на землю, не в силах подняться». «В этом ничего удивительного», — покачал я головой. «Ты владеешь даром Валькирии совсем недолго и еще не успела привыкнуть к своим новым возможностям». «Дар Валькирии?» — полюбопытствовала девушка. «Это название той способности, что ты мне дал?» «Ага», — меланхолично отозвался я. «Подходящее название. Но тот факт, что я еще не освоилась с новой силой, ничего не меняет. Если бы не мое присутствие, ты бы мог отступить куда легче и не пострадал бы так сильно». «Это правда. Я не стал пытаться как-то замолчать очевидные факты. Я не буду спорить, твое присутствие несколько увеличило то время, на которое мы смогли перетянуть на себя Орду, но... Если бы я был один, и у меня было бы больше свободного маневра, то я бы мог выходить из боя тогда, когда захочу, восстанавливаться, а потом возвращаться. При такой тактике я мог бы гонять зомби по округе намного дольше. Опять же, ни слова ни правды. У меня был неудержимый рывок, чтобы в любой момент отступить. У меня были фантомы, которые по эффективности не уступали Саека. И у меня был Алый Призрак. Лишь трижды он появлялся на поле боя, но, черт возьми, его мощь ввела меня в ступор. Пусть он и существует лишь 3,5 секунды, но его сила превосходит то, что есть у меня. Он совершенно не испытывал каких-то затруднений с уничтожением троллей, разрубая их от макушки до задницы. Плюс за эти самые 3 секунды мог призвать суммарно больше 10 фантомов. В общем, когда появился Алый Призрак, враги вокруг меня исчезли. Жестокие слова. Каким-то потухшим голосом ответила мне Бусудзима. Предпочитаю сказать правду, чем вешать сладкую лапшу на уши. Хмыкнул я. Ты все еще слишком слаба. Нет. Едва-едва покачала головой Саека, зашелестев грязными волосами по подушкам. Это ты слишком силен. Очень сомневаюсь, что хоть одному охотнику по силам то, что сегодня сделал ты. Ведь ты вновь станешь сильнее. Не вопрос, а утверждение. Да, прикрыл я глаза. Так уж вышло, что я действительно становлюсь сильнее куда стремительнее остальных. У этого нет какого-то большого секрета или тайны, озвучив которую все вокруг тут же начнут поспевать за мной. Просто так получилось. Я опустил руку обратно и почесал ей подбородок. Короткие мгновения отдыха уже начали давать о себе знать, и тремор постепенно сходил на нет. Впрочем, чувствовал я себя до сих пор не очень. Общее состояние слабости, мигрень, чувство какой-то болезненной сухости в сердце, пульсирующая боль в левой руке, кость которой, даже несмотря на выпитую микстуру, до сих пор не срослась до конца. Похоже, системные микстурки не столь хорошо работают с усовершенствованным телом нового человека. Все же руку Сакурая микстура оживления срастила тогда за считанные секунды, а у меня действие кончилось на полпути. Двигать я и вполне могу, но убийцу драконов взять в руки сейчас не рискну уж точно. Интереса ради применил еще один пузырек через систему. Авось доделает. «Как вообще человечеству выжить?» Тихий голос девушки наполнился какой-то непонятной мне меланхолией. Не ожидал, что ее волнуют такие темы. Но вопрос хороший. Совру, если скажу, что ни разу не задавался им. Что было бы с лагерем Саитера, если бы в нем не было меня? Ответ есть в каноне. Смогли бы бойцы Такаги отразить волны измененных зомби, наплывающих на лагерь в момент сборов? Логика подсказывает, что нет. Не смогли бы. Но факты. Взять группу из продовольственного склада? Слабаки, все поголовно. Даже их лидер Кагора не тянет в бою на что-то действительно стоящее, хоть и имеет весьма неплохие перспективы. Характер ее способности чем-то напоминает мне Терезу, слабую улыбку, из Клеймора. А ведь та была тем еще монстрюгой, что убивала первых номеров Клеймор с непринужденной легкостью. Но это лишь перспективы. Я до сих пор не до конца понимаю, почему они выжили и почему зомби тупо игнорировали их существование. Плюс во время движения колонны в нее вливалось немало групп выживших, и ни одна из них не могла блеснуть своей силой. Такое ощущение, будто на лагерь Такаги разом все невзгоды мира сваливаются, чтобы испытать на прочность. Может быть, я всему виной? Но типа спас их лагерь, нарушил причинно-следственные связи, и теперь мир пытается выдавить неожиданно выскочивший прыщ. Эй, система, есть комментарии по этому поводу? Молчит. Ха, ну и бог с ним. Параноидальных теорий можно придумать превеликое множество, но толку с них никакого. «Уж человечество-то выживет», — ответил я на вопрос, повисший в воздухе. «Всегда выживало». Повисла тишина, разбавляемая лишь тихим дыханием Саека. Я на пробу сжал кулаки, левый ощущался как-то странно. Хватки явно не хватало силы, да и чувствительность как будто упала. Выпитая микстура не сильно помогла. По крайней мере, за те несколько минут, что мы лежим, особых изменений я не почувствовал. С правой рукой все было куда лучше, но если сравнивать с моей пиковой формой, то слишком далеко от идеала. Достало! Крутану-ка я гачу на расходнике. Может, что интересное выпадет? Перед глазами всплыла вкладка «Казино», а следом игровой автомат, обклеенный изображениями всяческих расходников системы. Вращаем! Полученные капсулы. Предмет — таблетка подавления вируса. Одна звезда. Позволяет излечить человека от укуса зомби в течение 5 минут после заражения. Знаем, проходили. Давай дальше. Предмет – маска Дэдпула. Оригинал. Черно-красная маска из прочного эластичного материала, идеально повторяющего черты лица. Отлично сидит, не запотевает и даже слегка подстраивается под мимику. Правда, из-за характерного дизайна окружающие будут воспринимать тебя либо как фаната комиксов, либо как человека с очень специфическим чувством юмора. Угу. Спасибушки, система. Очень мило. На распыление. Предмет – эликсир временного иммунитета. Одна звезда. Дает выпившему полный иммунитет к заражению зомби-вирусом на 20 минут. О, а вот это вполне неплохо. Можно знатно сэкономить на расходниках. Правда, только в рамках одного боя. Навык – засыпание в любом положении. Позволяет вам легко уснуть в любых условиях. Посторонние звуки и неудобства ложа больше не имеют значения. Ну, в каком-то роде это даже полезно. Да, помнится, будучи студентом, я в совершенстве овладел этим навыком. Распылю, пожалуй, не буду позориться. Предмет – зелье усиленной регенерации. 2 звезды. Значительно ускоряет регенерацию вашего организма на следующие 30 минут. Восстанавливает сложные травмы без необходимости выстраивать поврежденные кости в нужное положение. Растворяет инородные элементы. Внимание! Не отращивает утерянные конечности. О, 2 звезды! Да еще и что-то действительно полезное. Это мы сразу применим. Интересно, появилось в магазине? Да! А ценник? Сколько, мать вашу? 800 очков? Ну, буду надеяться, что оно того стоит. Предмет – сияющая звезда. 1 звезда. Видна только пользователю. Освещает путь. Подсвечивает силуэты врагов сквозь стены. Одноразовая. Время действия – 2 часа. Хм, выглядит интересно. Оставлю. В магазине тоже появилось. И ценник весьма демократичный. Всего-то 50 очков. Навык – знание языков. 1 звезда. Наделяет вас отличным, С1, знанием 3 языков. Английский, французский, китайский. Так, в принципе, это неплохо. Кто его знает, как ситуация дальше повернется, верно? Вдруг в какой-то момент знание языков и пригодится. По крайней мере, это точно стоит того, чтобы применить. Предмет – жетон усиления. Позволяет усилить нераспакованную капсулу. О, моя прелесть! Вроде и беззвездная штуковина, но жутко полезная. Предмет – набор армейских сухпайков. Герметично упакованный рацион длительного хранения. 5 единиц. Сбалансированный состав и высокая калорийность. Тоже надо. Честно говоря, голоден, как стая бродячих собак. Предмет – микстура оживления. 1 звезда. При использовании кратковременно увеличивает регенерацию, позволяя заживлять полученные раны. Перед приемом рекомендуется прочистить рану от грязи и поставить кости при их переломе в правильное положение, дабы не получить осложнений. Хм, ну тоже пусть будет. Всяко дешевле выбивать такие расходники из гачи, чем покупать в магазине. Так, ну не самая удачная в моей карьере крутка, но в целом выпали неплохие штуковины. Ну и пополнение ассортимента магазина не может не радовать. Пока что я вышел из интерфейса и прислушался к себе. Зелье регенерации весьма шустро начало латать мою тушку. Уже спустя несколько секунд я почувствовал, как пульсирующая боль в руке несколько притупилась. Отлично! Не став расшаркиваться, вытащил из инвентаря два армейских пайка. Поел сам, помог поесть Саека, после чего вновь с головой погрузился в казино. И еще десяток круток расходников. Полученные капсулы. Предмет – многофункциональный мультитул. Компактное устройство, сочетающее плоскогубцы, отвертки, нож и другие инструменты. Незаменим для мелкого ремонта и выживания в полевых условиях. Этого добра у нас в лагере навалом, так что на распыление. Основная характеристика атлетика – плюс 2. Одна звезда. Повышение основной характеристики атлетика на 2 единицы. О, учитывая нынешнюю стоимость характеристик, каждая капсула на вес золота. Предмет – зелье колдуна. Одна звезда. Временно увеличивает мощность ваших способностей охотника на 20%. Баф? Баф – это полезно. Это мне пригодится. Талант – аура надежного человека. Одна звезда. Вам проще убедить людей в том, что вам можно довериться. Ну, у меня вроде бы нет с этим проблем, верно? В лагере Такаги моим словам верят без каких-либо дополнительных подтверждений. Я не думаю, что это со временем изменится, но... Опять же, если бы у меня был этот талант там, в продуктовом складе, то я бы мог встретиться с Кагурой куда проще. Ладно, оставлю. Талант – лжец. Две звезды. При желании вы способны искусно искажать правду, играя восприятием слушателя. Если ваша ложь не звучит совсем бредово, то в нее, вероятнее всего, поверят. Сначала талант, за счет которого люди будут охотнее мне доверять, а следом тут же жесткий баф на любой пиздеж. Из меня политика, что ли, лепят? Но две звезды... Две звезды должно быть сильно. Мне надо. Предмет – карта капсюлера. Две штуки. Одна звезда. Позволяет закапсулировать любой предмет. Просто, но полезно. Разумеется, оставлю. Предмет – автомобильный аккумулятор. Автомобильный аккумулятор. 12 вольт, 60 ампер часов. Свинцово-кислотный. Стандартного типа. Полностью заряжен. Пока не буду распылять. Спрошу у Саитера, надо ему или нет. Основная характеристика – ментал плюс 1. Повышение основной характеристики «ментал» на 1 единицу. 1 единица? Маловато. Но все равно лишним не будет. Побочная характеристика «зрение» плюс 1. 1 звезда. Дополнительный модификатор к вашим базовым параметрам. Увеличивает четкость и адаптируемость зрения. О, зрение мне пригодится. Глядишь, раскачаюсь так, что бинокль не нужен будет. Предмет. Карта капсюлера. 2 штуки. 1 звезда. Позволяет закапсулировать любой предмет. Повторяйтесь, товарищ система. Ну ладно, тоже пригодится. Всяк экономнее, чем в магазине. Итак, 2-я крутка тоже вполне неплоха. Правда, интересных расходников упало не так много, как хотелось бы. Ладно, добиваю до гаранта. Глядишь, там что-то интересное будет. Полученные капсулы. Предмет. Карта возврата. 2 штуки. 1 звезда. Позволяет переместить в инвентарь любой полученный из казино предмет, если он не сломан. Работает на любом расстоянии. Нормально. Предмет – свисток-приманка. 2 звезды. При использовании заставляет всех зомби в радиусе звука преследовать вас и нападать. Прочность ограничена. Максимальное количество применений – 3 раза. Текущее количество применений – 0 из 3. Это как рог священнослужителя, только наоборот. Но в каких-то ситуациях должно быть полезно. Например, если бы эта штука была у меня раньше, то можно было бы водить орду за нос подольше и с меньшей опасностью. Сохраню. Талант – скоростное чтение. Вы очень быстро читаете и усваиваете любой машинный или рукописный текст. Угу. В мирное время было бы весьма полезно, но в нынешней ситуации сомневаюсь. Но, наверное, все же оставлю на всякий случай. Кстати, а ведь это первый талант без звезд на моей